«Плач о смерти Трестальона». «Эй, католики, идите! Плач иезуитов рой! Умер, умер наш герой! Неофиты, поспешите к нам в печали и слезах и почтите славный прах! Трестальона чтим, который широко известен был. Долго-долго он служил реставрации опорой. Смерть героя в 7 году предвещает нам беду. В достопамятное время удивлял он город Ним благочестием своим, и злодеем только теми прозван был, кому он встарь мстил за трон или за алтарь. Краснощекий и плечистый ром он часто попивал и в борделях бушевал, все же душу блюл он чистой. Причащался весельчак раз в неделю натощак. Горд своей кокардой белой дал обет он не зевать, протестантов убивать. Даже в праздник шел на дело, у святых беря отцов отпущение грехов. Что за чудо? Убивал он ночью так же, как и днем, но всегда перед судом чист, как стеклышко, бывал он. За отсутствием улик всяк прикусывал язык. Он и золота немало получал из высших сфер, крепко пил на свой манер, подражая феодалам. Каждый бил ему поклон, если шел навстречу он. Нанеся удар тяжелый, смерть похитила борца. Кто помог бы до конца нам расправиться с крамолой? Если б в мире не почил, он бы орден получил. Гроб его несут дворяне, вслед судейские идут, непритворно слезы льют и духовные всех званий. Им, представьте, господа, благодарность не чужда. Добиваются у папы, чтоб святым его признать. Очевидно, воздевать скоро к небу будут лапы, волки, съевшие овец. Помолись за нас, отец. Мощи будут. Маловерам восхвалит его Монруш. Станет сей достойный муж для католиков примером. Мысли грешные откинь. Подражай ему. Аминь. Плач о смерти Трестальона. Иронический отклик Беранже на смерть главаря одной роялистской шайки, истреблявшей на юге Франции в пору белого террора сторонников Наполеона и протестантов. Монруш — нарицательное имя одного из реакционных центров реставрации, монастыря иезуитов близ Парижа.